Рождественский дед. На улице лил холодный дождь, зато в магазине игрушек было светло, сухо и тепло. Повсюду я видел счастливые юные лица, и как только я переступил порог, поток покупателей унес меня в сказочную страну. Какое-то время спустя я случайно толкнул пожилого седобородого джентльмена. Мгновенно шляпа оказалась у меня в руке. «Прошу меня извинить», — я поклонился. «Я... О, простите, я думал, вы настоящий». Я выпрямился, взглянул на ценник, прикидывая, стоит ли мне его купить. «Что значит настоящий?» Меня тряхнуло, как от удара электрическим током. Я вновь снял шляпу. «У меня с утра совсем плохо с головой. Дело в том, что я принял вас за игрушку». «Глупая ошибка». «Я игрушка». В таком случае в моем голосе уже звучали нотки раздражения. «Я не могу спорить с вами весь день. Счастливо оставаться». И я в третий раз снял шляпу. «Не уходите. Останьтесь и купите меня. Если не возьмете меня с собой, вы не найдете того, что вам действительно хочется купить. Я провел в этом месте много лет и точно знаю, где что продается. Кроме того, мне придется вручать за вас все подарки, поэтому будет справедливо, если...» Подошел продавец, вопросительно взглянул на меня. «Сколько стоит эта вещь?» Я ткнул в него пальцем. «Рождественский дед?» «Да, думаю, я его куплю и возьму с собой. Заворачивать не надо». Я протянул продавцу деньги, и дальше мы отправились вместе. «Слышал, как я тебя назвал?» — обратился я к нему. «Вещью, поэтому знай свое место». Он скромненько поглядывал на меня из-под мышки. «С чего начнем?» — спросил он. «С секции механической игрушки. Мне нужен локомотив. Пожалуй, целая железная дорога». «Это внизу». «Вы действительно хотите купить локомотив?» «Я хочу сказать, он такой большой и тяжелый. Почему бы...» Я хлопнул его по голове, и мы спустились вниз. Секция меня приятно удивила. Я увидел перед собой миниатюрную великую западную железную дорогу, в точности копирующую настоящую. Локомотив, 3 пассажирских вагона, 1 вагон для охранников, перечислял я, и, разумеется, рельсы. «Замолчи, а!» — сердито добавил я, когда продавец отошел. «Это же лишний вес!» — вздохнул он. «Оленям не понравятся эти современные трубы. Вы представить себе не можете, сколько они занимают места. Кроме того, какие блестящие рельсы!» — прервал я его. «Надо взять целую милю. 3 пенса и полпенни за фут? Нет, тогда миля мне не нужна». Я остановился на 30 футах, перешел к стрелкам, семафорам, фонарям и всему остальному, необходимому в железнодорожном хозяйстве. Накупил всего. Мне же не хотелось, чтобы на полу в детской случилась катастрофа из-за того, что не хватило стрелки. Я бы никогда себе этого не простил. Мы уже уходили из секции механической игрушки, когда я заметил маленький, удивительно красивый заводной торпедный катер и уже потянулся к нему. «Давайте без глупости», — раздалось у меня из-под руки. «После такого подарка вам откажут от дома». «Это еще почему?» «А вы подождите, пока дети раз или два в одежде свалятся в ванну, и спросите у мамы, почему». «Понятно», — сухо ответил я, и мы двинулись вверх по лестнице. «Теперь нам нужны кубики».